свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный. Он невольно привлекал к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Так говорил об этом необыкновенном человеке, знавший его достаточно близко, Александр Пушкин. Герои 1812 года. Генерал Николай Раевский. У нас в гостях историки Александр Смирнов и Виктор Безотосный. Здравствуйте. Александр Смирнов, главный научный сотрудник Государственного исторического музея, автор научных публикаций и книг по истории Отечественной войны 1812 года, в том числе краткого терминологического словаря по артиллерии начала 19 века. Виктор Безотосный, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, заведующий отделом Государственного исторического музея, автор книг и публикаций по истории войны 1812 года, руководитель коллектива авторов энциклопедии «Отечественная война 1812 года». Сейчас выходят книжки, связанные с жизнью героев, выдающихся личностей в истории России, где авторы стремятся показать именно связь этих лиц с родом Романовых, с династией царствующей в России, с предшествующим Романовым династиями, стремясь как-то показать свою близость к самому высшему звену власть придержащих в России. Но далеко не все, о ком идет речь в подобных описаниях, показаны именно в этом ключе. Ну, кто-то из-за скромности, а кто-то просто из-за того, что этой связи фактически не было. Вот говоря о роде Раевских, нельзя обойти этот момент молчанием, потому что уж слишком явными были эти связи и с предшественниками Романовых, и с представителями самой династии Романовых. Если мы посмотрим, в частности, на род Раевских, то свое начало он берет от приехавшего из Польши на русскую службу человека, имевшего графский титул, но только в Польше, скажем так. Это носивший имя Петр и фамилию Дунин. Это 13 век. Но уже в 15 веке Раевские по документам числятся именно под своей фамилией, под которой мы привыкли их по сей день величать. То есть как Раевские. Дело в том, что графский титул не был подтвержден Раевскими на русской службе. Ну и в России тогда графского титула просто не существовало. Да, это 15 век. Но однако же был такой известный Раевский Степан, который, дочь которого вышла замуж за боярина Глинского. И эта ветвь дала нам в итоге Глинскую Елену, жену Василия Третьего. А как известно, Иван IV, прозванный Грозным, это ее сын. Он был сыном Василия Третьего, то есть сыном Глинской Елены. И таким образом получается, что он был внуком, дочери Степана, вот по линии Раевских. То есть правнуком Степана Раевского. Да, правнуком Степана Раевского. На этом, как говорится, не кончается связь. Дальше у нас наступает царствование рода Романовых. И, ну, после смутного времени, естественно, после избрания на царство первого царя из этого рода Романовых. И уже в 17 веке появляется у Ивана Раевского появляется дочь Прасковья, вышедшая замуж за некоего Леонтьева. От этого брака была рождена Анна, вышедшая замуж за Нарышкина. И у них была дочь Наталья, вышедшая замуж за Алексея Михайловича Романова. Мать Петра. То есть мать Петра Великого. Да. Значит, Петр Великий был тоже правнуком дочери Ивана Раевского. Но и это еще не предел. А мы знаем, что у Екатерины II был сын Бобринский. Внебрачный сын, да? Да, внебрачный сын Бобринский. Граф Бобринский. Граф Бобринский. Так вот, сын этого Бобринского, то есть племянник Екатерины II, был женат на Самойловой, и на ее сестре был женат отец Николая Николаевича. То есть получается, что Раевские породнились и с потомками Екатерины II. Стало быть, и с императорской фамилией. То есть сначала шло это в сторону, потом пришло обратно. Да, потом пришло обратно. Ну, а если вообще разворачивать всю родословную и принять во внимание, что мать Раевского после кончины отца, а отец скончался за несколько месяцев от полученных ран в русско-турецкую войну, за несколько месяцев до рождения Николая Николаевича, героя, о котором мы говорим, то она вышла замуж вторым браком за Давыдова, ставшего затем бригадиром. Он был тогда поручик гвардии, а потом постепенно, значит, поднялся в чинах до бригадира. И тут уже получается, во-первых, что те Давыдовы, которые нам известны через Каменку на Украине, имени Давыдовых, они были сводными братьями Николая Николаевича. Но у них были двоюродные братья, стало быть, и у Николая Николаевича, это те Давыдовы, к ветви которых принадлежит Денис Васильевич Давыдов. Стало быть, Денис Давыдов, известный и партизан, и военный деятель, и поэт, естественно, он был тоже двоюродным братом Николая Николаевича Раевского. Ну и Ермолов Алексей Петрович. Ермолов тоже. А далее Алексей Петрович, тоже двоюродный брат. То есть вы понимаете, что настолько эти родословные связи были обширны и разветвленными. Тут и связь с декабристами, поскольку дочь Николая Николаевича была замужем за Волконским. Это потом печальная такая страница. А другая, Екатерина, замужем за Михаилом Федоровичем Орловым, тоже личность, так сказать, выдающаяся в истории нашей страны. То, что, например, Раевские породнились с родственниками, с племянницами, скажем так, Потемкина, светлейшего князя, это, наверное, о многом говорит, и никто не препятствовал этим бракам. Ну, надо сказать еще одну вещь, что на самом деле практически к началу XIX века весь класс дворян, ну вот потомственных дворян, это практически класс родственников. То есть все, вот, вся структура феодального общества российского того времени, она была пронизана родственными связями. И ведь многие вещи делались как раз через родственников. Вот. И если говорить, конечно, там связь, конечно, и с царствующей фамилией была, но главное вот в карьере нашего героя, это, конечно, то, что он оказался родственником князя Потемкина. Вот. Григорий Александрович Потемкин... Внучатым племянником. Да, внучатым племянником. И именно это дало ему такую вот стартовую базу. Григорий Потемкин, граф, светлейший князь Таврический, государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, один из участников дворцового переворота 1762 года, фаворит и ближайший помощник императрицы Екатерины II. 1776-го генерал-губернатор Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний. В 1783-м реализовал свой проект присоединения Крыма к России, за что получил титул светлейшего князя. Руководил строительством Черноморского флота, президент военной коллегии, главнокомандующий русской армии в русско-турецкой войне 1787-91 годов. Насколько давлел над семьей, над, вот, над проблемой воспитания, становления мальчика, вот именно вот это как бы бремя такое репутационное? Ну, очень мало известно, конечно, об этом. Время уже с трех лет был приписан к полку-то своему. Ну, это так было принято. Ну, как бы формально, да. Это так было принято. То есть приказ отдавался, допустим, ему там 3 года, его записывали в полк. Отдавали приказ. Первым пунктом приказа было написано зачислить в полк на такую-то должность, как правило, унтер-офицера, что и он и получил. А вторым пунктом писали полагать в отпуске. Для обучения. В отпуску, там, как тогда писали. Для обучения. То есть изначально он записан был, все считают, в лейб-гвардии Семеновский полк. Значит, но на самом деле вот... Да, есть документ. Да, есть документ, вот Александр Александрович его нашел, о том, что он сначала был записан в Преображенский полк, это первый полк русской гвардии. Да. А потом уже, учитывая то, что его дядя служил в это время в Семеновском полку, и родственники, видимо, решили, что... А дядя взял над ним опеку после смерти отца. Вот, и как бы... Переписали его почему в Преображенский полк? Тоже можно объяснить. Да. Полковником Преображенского полка была Екатерина II, но подполковником был Потемкин. А Потемкин, да. А Потемкин был, вот как сейчас вот стало известно, уже фактически он был мужем Екатерины. Да, понятно. Ну, де-факто, он был любимым внуком Потемкина. Да. Там же в основном женщины были. Потемкин очень большое внимание уделял его вот и службе, то есть зачислению на службе, и потом, как текла его служба. И когда он только получил первый офицерский чин прапорщика, Потемкин его тут же забрал к себе в армию. Там было 14 или 15 лет? Да, 15 лет. И прикомандировал его к казакам, потому что он считал, что настоящую службу боевую, так сказать, он получит живую службу, он получит именно в казачьих частях, что свидетельствует из наставлений Потемкина. Служил под началом Василия Петровича Орлова, казачьего генерала, будущего войскового атамана. Денис. И второго атамана Матвея Ивановича Платова. То есть под началом этих людей он совершал свои первые шаги на военном поприще. Образование домашнее. Вот следил за этим его дядя Самойлов. Вы лучше скажите, сколько количество книг в библиотеке у него личной было? Ну, в личной библиотеке потом уже. В личной библиотеке у него было 4000 книг. По тем временам это много. Причем около 3000 книги французских авторов. На французском языке часть, видимо, была переведена. Вот. Но он читал, говорил, писал свободно по-французски. Но, кроме того, он знал английский язык. И немецкий тоже. И немецкий. И поэтому его считали одним из самых образованных людей среди генералитета русской армии. Но если взять это формулярный список, он писал «русской грамоте обучен». Все. Ну, там всем одинаково писали. Не всем, но как бы многие, допустим, у Милорадовича там по-французски, там по-немецки читать умеют. Но, как он говорил по-французски, это же надо было... У Милорадовича говорил по-французски, это был анекдот. Но, тем не менее, а Раевский как раз очень четко мог произнести любые фразы на французском, декламировал стихи на французском, говорил по-французски. Ну, и с пленными же точно тоже общался. Да. Ну, по крайней мере, в библиотеке Байрон был на английском языке. И он сам, и дети, в особенности детей, он обучал так же строго и обширно, как и был сам он рано женился, обучен. По-моему. Кто? Ну, относительно старший. Да, относительно рано, наверное, для того времени, где-то 94-й год, да? 96-й. 96-й год, да. Но это где-то 25 лет. Ну вот практически с женой он не расставался до кампании 12-го года. Но представьте и себе. И все дети рождались в тех местах, где стоял полк, которым он командовал в начале. Ну, я имею в виду Нижегородский, Драгунский. В Георгиевске, например, родился старший сын Александр, первенец. И так и дальше продолжалось. Всего-то у них было 3 сына и 4 дочери. Но второй сын умер, еще в младенчестве. Поэтому третьего сына назвали Николаем в честь деда. Ну и тоже получился Николай Николаевич. И вот у третьего Николая Николаевича был внук. Николай Николаевич, вот, герой Сербии. Ну, а на сегодня мне удалось проследить все... Ну, они же уехали за границу в период наших вот революционных событий. Но по фамилии Раевский остался из мужчин один человек за рубежом. Во Франции, в Париже. Раевский, как герой войны 12-го года, это, скажем так, такой яркий эпизод его военной карьеры. Но к нему нужно было тоже подойти. Нужно получить было право на командование вот тем флангом, который он командовал. И поэтому важно тоже показать его рост как военного специалиста, его успехи. Потому что так же ведь тоже трудно сказать. Что... Ну вот я говорил о стартовой позиции. Стартовая позиция, конечно, великолепная. Другое дело, что тот же Потемкин не создавал ему каких-то поблажек. Вообще, как бы в традиции русского дворянства было, вот когда отдать себя, особенно в тот момент, когда Россия с кем-то воевала. Они не отсиживались вот там на хороших блатных должностях, как вот у нас некоторые делают, а сразу же ехали, потому что знали, что они сразу же хотели завоевать репутацию. Береги честь с молоду. Так, даже сейчас вот английский правящий дом Виндзоров, да, мальчик-то да, где? Да, да. Вот, ну пусть там. Да, понятно, да. Но тогда никто его не куда-нибудь там не задвигал во вторые ряды. Он всегда впереди был. Вот, безусловно, ну представьте себе, если он чин полковника получает в 93-м году, да? Сан Саныч. Да. Вот. Ему было 22 года. Это не так плохо. И принимает полк. И принимает командир полка. Нижегородский, Драгунский вот полк. Я... Вот. Стоявший это на Кавказе. Очень хорошо. Это очень хорошо спросил, даже да. По всем вот другим. Как но бы. Опыт командования полком казачьим у него уже был благодаря Потемкину. И командиром батальона он был во время польской кампании. Во время польской кампании. Пехотный батальон. То есть он имел опыт в разных родах войск. Но опыт все был. Кончается, конечно... И, судя по документам, вот, ну, первые документы, представлявшие его к награде, и там польская кампания, и потом начало его карьеры в русско-турецкую войну, по документам судя, подписанным все-таки не последними лицами на военной службе, там и Кутузов подписывал, и будущий Тормасов подписывал, командующий 3-й армией в 12-м году, все весьма, так сказать, да. Хвалебные. За мужество, за отвагу, за решительность. Хотя он был молодой совсем человек. И получил два ордена вот, в польскую кампанию 92-го года. Он получил Георгия 4-го класса и Владимира 4-го степени с бантом. Но это такие престижные награды. Очень... Во времена Екатерины вообще награждения орденами были большой редкостью. В особенности вот. Георгия. Это да только Георгий, за личное мужество. Только за личное мужество. Он же не входил в роспись орденов по старшинству. Вот. Он давался за личное мужество. Орден Георгия. Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Одна из высших наград в Российской империи. Орден был учрежден Екатериной II в 1769 году для награждения офицеров и генералов за военное отличие. Имел 4 степени. Орден был упразднен 10 ноября 1917 года. Вот у нас с Георгия 4 степени Кутузов начал. И Раевский начал с этой награды. Ну, это, если реально представить себе, это офицер вынимает шпагу и идет впереди. Ну, или захватывает орудие, знамя неприятеля. Впереди тогда он обязан был идти. То есть под пулями. Да, безусловно, под пулями. Нет, безусловно, безусловно. Но безусловно, что впереди шел офицер. Во всяком случае, репутацию храброго офицера он себе завоевал. Вот, и неудачно, конечно, как бы для него складывается в период правления Павла I. Ну, во-первых, он родственник Потемкина. Тут про отставку, конечно, мы еще поговорим вот это время. Да, да, да. И он после персидского похода, персидский поход как раз заканчивается, когда приходит к власти Павел I. Он войска отзывает из Персии, в том числе и полк Раевского, Нижегородский, Драгунский. Вот, и отставляет его по доносу. Там нашлись доброжелатели, конечно. Да, донос вот. Был. Донос был. Да, был якобы был. Он препятствовал возвращению полка в Георгиевск. Это вот как это? Там многие пострадали, и Платов, как это непонятно. И Платов пострадал по этим доносам, да, как раз многие. Вот. Говорили, он был исключен из службы. Бенниксен пострадал, тоже исключен из службы. Это было официальное исключение от службы. Да, да, да. Он приехал новый полковник, который принимал у него дела, принимал полк. Кавалерийский полк, 10 эскадронов. И что вы на поверку выходит? Вот мы говорили как раз об этом с Виктором Михайловичем только что. В полку годными признано 120 лошадей. Всего лишь. Ну, после похода. Ну, конечно. После вот этого изнурительного похода и возвращения в зимних условиях. Виноват, значит, дескать. Виноват полковник. А он отвечал за все. Вот. Потом фуры тоже сожгли энное количество фур, повозок для имущества. Извините меня, а что было их просто бросить целыми на территории весьма сомнительной? Да. Ну, там ханы на территории нынешнего Азербайджана признали Россию, но оставить им, еще вчера они воевали против, так что повозки уничтожались. Это тоже в минус зачислили командиру полка, невзирая на то, что некем было тащить эти повозки. Лошадей-то не было. Там амуницию признали потрескавшуюся, извините меня, 1,5 года поход. Конечно, она потрескалась, кожа на солнце. Жаркое, потом жаркое лето, а потом суровая зима, в которой они вот этот поход совершали обратный. Так что тут можно было что угодно. В результате насчитали на него 12 тысяч долга перед государством. Растратчик, 12 тысяч. А у него наличным было только 2 тысячи. Ну, спас положение, конечно, дядя Самойлов, который 10 тысяч ему тут же выслал. И таким образом погасил долг, и он смог, наконец, сдать полк. И уже находясь в отставке, уехать в свое имение, уехать к своим родным. Сколько, значит, лет ему было, когда он ушел? Его ушли в отставку, точнее. Ну, если 97-й, то это 25-26 лет. То есть фактически да, это он, самый расцвет. Да, даже даже слишком рано для расцвета. Да, и на него тут многое навалилось к тому же, потому что... Ну, во-первых, дядя тоже... Во-первых, он же разорил свои имения вот этими деньгами, которые он выплачивал. То есть у него дохода не было. Надо сказать, что, конечно, родственник Потемкина не был бедным человеком, но с нашей точки зрения, и с точки зрения большинства дворян того времени, потому что ну, в конце жизни у него было 3,5 тысячи крепостных. Ну и семья большая. Ну, большая семья, да, обремененная долгами большими. Вот, допустим, там после заграничных походов он попросил взаимообразно у государя-императора Александра I там, 1 000 000 рублей ему дали без погашения процентов. Вот, там, с рассрочкой 37 лет. И когда он умер, уже забегая вперед, все равно был должен, по-моему, 1,5 миллиона рублей был должен. То есть это люди, которые жили постоянно в долг. Но дворянство все практически вот люди его круга, они примерно так и жили. Постоянно занимали в долг. Это вот образ жизни такой. Там было только одно спасение, что если идет война, и вы, должник, участвуете в этой войне, то выплата долга прекращается до окончания войны. Лучше воевать. Лучше воевать. Да, лучше не воевать, как можно дольше. Ну вот Багратион все время воевал и долгов не выплачивал. Колоссальные долги. Там и строительство дома в Царском селе. Особенно, когда он на Скавронской женился, она в основном тратила деньги. Вот, там долги были большие, но там тоже Александр I оплатил все его долги из казны. Потом еще возьмите такой вот момент. Опять же, это момент организации службы. Ведь если сейчас, ну и в более поздние времена, уже конец 19-го, 20 век, армия получала все в готовом виде. То есть готовые обмундирования, готовые снаряжения, готовые вооружения, готовое пропитание. То есть все уже размерено. то в то время, в 18 веке и в начале 19-м, командир полка получал деньги. И на эти деньги он обязан был купить лошадей. Купить, понимаете, сукно. Купить сукно, а в своей швальне, собственно говоря, пошить эти мундиры и сапоги, там все у себя. Вот поносились седла, ремонт седел, все шло опять за счет этих денег. А этих денег цены же гуляли, и тогда была, и инфляция была, и что хотите. И в одном районе России стоило седло столько, а в другом вдвое больше. Не было такого еще общероссийского рынка. Не было установленных единых цен. И вот на все это иногда денег, естественно, не хватало. И он залезал в счет будущих сумм, брал какие-то суммы. Вот Николай Николаевич был как раз характерен тем, что он тратил свои деньги. А большинство полковых командиров брало деньги из полковой казны. Для себя. Вот в чем дело. Но на себя он совершенно не тратил. Да, вот, то есть, вот он как раз... Это сказалось, опять же, воспитание Потемкина. Характерен вот, для из потемкинских высказываний разного периода составили некоторые авторы, так сказать, вот потемкинскую школу. То есть, что Потемкин видел, каким должен быть офицер, как надо обращаться с солдатом, как надо его учить, все. И вот Раевский-то и впитал это с первых дней реальной службы в армии Потемкина. Он это впитал, эти наставления. Многие из этих документов он, естественно, и читал или слышал. А вот одну фразу он запомнил на всю жизнь, как он сам говорил, одну фразу. «Не трус ли ты? Не трус ли ты? Если ты не трус, то укрепляй это чувство частым обхождением с неприятелем». Укрепляй это чувство. Да. Ну и как раз он доказал, что он не трус и неоднократно. И он действительно это все... На протяжении всей своей боевой деятельности все, кто писали о нем, это. Да, и представляли его к наградам, они все подчеркивали его вот мужество, решительность. Это действительно так. Сразу после кончины, скажем так, или убийства Павла Первого, он просится обратно на службу, или его возвращают? Просился. Он не просился, вот, на самом вот деле. Вот вопрос, да. Нет, Там парадоксальная вещь случилась. Вот он же ведь, его сразу принял Александр Первый на службу, ну, видимо, настолько хорошая репутация была, сразу же генерал-майором. Он как бы генерал-майор. Отставили его полковником. А он принял с присвоением чина генерал-майора. Да, но поскольку в это время ряд событий в его жизни личной случилось, умирает там отчим, да, как бы он становится ответственный за всю семью, старшим во всей семье вообще, во всей. Раевских, да, Давыдов. Раевских Давыдов. Он сразу же через практически там некоторое время, только прочислившись на службе, он как бы не вступая в службу, он пишет прошение об отставке, ему дают отставку, с чином генерал-майора он уходит. А фактически, вот, ну, во-первых, надо сказать, что Раевский, как правило, не любил служить в мирное время. И вот в 806 году, когда уже начинается вторая кампания против Наполеона в Пруссии, вот только после этого выходит манифест о создании ополчения, его выбирают начальником Чигиринского ополчения, дворянство местное, но он решает, что чем служить в ополчении, лучше все-таки поступить в регулярную армию. И он пишет прошение, и вот в 807 году вот попадает на театр военных действий сразу же под командование Багратиона. Опять начинает службу. Да, вот начинаются опять боевые будни у него. Сражение 7-го года, Гудштадт, Гейльсберг, Фридланд. Везде Раевский, ну, он не на первых ролях, безусловно, он командир, ну, скажем так, командовал егерскими бригадами, но везде участвовал. Все равно, арьергард, авангард, вот и его место службы. Да? Да, да, да, да, да. Вот, ну, как бы уже получает репутацию. Сразу после 807-го участие в русско-шведской войне. Да, тоже командование тоже хорошими такими арьергардными и авангардными в авангардных делах, и везде отличается. Везде отличается. Закончил с чином генерал-лейтенанта, да, командиром дивизии. Он от Багратиона прибыл. Да, уже, а потом после русско-шведской уже в 2009 году едет на турецкий театр военных действий на Балканах, там отличается. Но, правда, с главнокомандующим Каменским Николаем Михайловичем, Каменский II, не ужился, и его переводят. Уже начинается подготовка к войне 12-го года, и переводится в армию Багратиона. Вторая западная армия, и он командует уже сначала дивизией, а потом корпусом. Но не ужился-то, почему? Но... Вот Пушкин очень хорошо в записных книжках написал про Раевского. Раевский был насмешлив и желчен. Вот насмешки эти доходили до лиц, над которыми он смеялся. Да, он как бы... А эти лица не могли этого пережить. И старались от таких людей избавляться. То есть он человеком достаточно независимым. Но если Кутузов, когда его за насмешки над главнокомандующим, когда его Румянцев выставил за это из армии. Он сделал себе выводы. И Кутузов замкнулся в себе, то есть он после этого не перестал быть откровенным человеком, то Раевский не поменял своего характера и оставался насмешливым и желчным. Что проявилось вот в его беседах с Батюшковым, да, поэтом известным нашим, который был у него в 13-м году адъютантом. Да-да. Ну, еще Ложечников был у него адъютантом, так что... Вечерами он... И вечерами он с ним беседовал, и батюшка записал, это записные книжки его опубликованы. И вот он пишет, как, что Раевские военные действия не велись, вот главная причина. Делать было нечего. Вечерами вот они беседовали, будучи за границей. Да. И Раевский перемывал косточки всем. И в том числе и себе. Считал, что вот его обошли и наградами, и должностями. Это любимый тема. Вот, всем его обошли. И вот тогда же он отрицал свой подвиг отца и командира под Салтановкой. Но это уже 12-й год. Ваши, говорит, друзья, Жуковские и друзья ваши сделали из меня римлянина. На самом деле этого не было, что они там всюду раззвонили. Но представьте себе, вот какой отец в здравом уме вообще такой, выведет малолетних сыновей. Обстановка этого не требует, в общем-то. Ну, старший-то уже не был. Ну, старший, да, но, тем не менее, тоже все равно был юн. Ну, он сам-то в таком юном возрасте начал служить. Вот, но, тем не менее, вывести впереди, поставить впереди полка и повести в бой. На плотину причем. Это ясно, что там... Но он как бы всегда отрицал, сам лично отрицал. Но и многие вот современники как-то в своих воспоминаниях об этом никак не упоминают. Вот, допустим, Паскевич в своих воспоминаниях, командир дивизии. Он пошел же в атаку под Салтановкой. Жуковский написал певце «Восстание русских воинов», да. О Раевском написал об этом случае. Поэтому он и возмущался Жуковским. Но самое замечательное, что долгие годы говорили, что да, это легенда, это все ерунда. Не было документальных подтверждений. А потом нашли у нас в историческом музее, в отделе письменных источников, нашли письмо Николая Николаевича, написанное на второй или третий день после сражения под Салтановкой сестре жены. То есть жену он не стал волновать этим. Сестре жены. И он пишет, что оба сына находились при мне. Оба сына находились при мне. Александр выказал себя героем, и подвиг его стал известен всей армии. Но он подхватил знамя Смоленского полка, когда упал раненый знаменосец. Ну, это вот то же самое, что сделал потом Андрей Болконский. Ну, это да. Ну, это да. Как похожий. Да. А Николеньке, то есть младшему, 11-летнему, пуля пробила штанишки. Но все хорошо. Нет, а так все хорошо. Собирал ягоды в лесу. Нет. Вот там в письме пишет: пуля пробила штанишки. Вторая западная армия начала отступление. Причем с одного фланга наступала группировка под командованием Жерома, младшего брата Наполеона, где-то порядка 70 тысяч. А через Минск, это направление оказалось открытым, Наполеон бросил сборный корпус маршала Даву, железного маршала Луи Николая Даву. Ему была поставлена задача взаимодействия с Жеромом, как бы сделать так, чтобы Барклай и Багратион не увидели друг друга. То есть не дать соединиться и разгромить, в первую очередь, вторую западную армию. Последовательно. Ну, примерно 40-50 тысяч русских. Вот. И с одной стороны 40-50 тысяч французов, с другой стороны 70 тысяч. Понимаете, идут по сходящим линиям. И вот в этих условиях Багратион действительно показал себя как очень хорошим тактиком. Сначала там арьергардные бои под Миром, Романовым, это казачий корпус Платова, как бы он задержал противника, в первую очередь Жерома. А вышли уже на Могилев, пытались через Могилев, он пытался через Могилев пройти. Соединиться. Но да. Как раз этот путь перерезал корпус Даву. И тогда, понимая, что задача соединиться с первой западной и второй западной армией, вот тогда, тут многие историки расходятся. Сначала они не знали об этом. Расходятся то ли. Победили Багратион атаку. Действительно стремился прорваться, и просто этот корпус пытался выполнить задачу, поставленную Багратионом. Потом то ли он прикрывал отступление всей армии Багратиона для того, чтобы соединиться под Смоленском. Но тем не менее, вот под Салтановкой сошлись корпус Даву и корпус Раевского. Ну, добавим, что положение было критическое. Если бы армиям не дали бы сойтись, то война могла пойти по другому сценарию. Да, безусловно, другой сценарий был бы. Вот. И тут как раз корпус Раевского сражался. Но если одной дивизией 26-й командовал генерал Паскевич, молодой, хороший генерал, скажем так, то второй командовал генерал Кулебякин, который не пользовался абсолютным авторитетом в армии. И Раевский вынужден был командовать этой дивизией фактически во время боя. Именно этой дивизией, потому что чувствовал, что вот этот генерал не вытягивает. После этого сражения он фактически отошел от дел. Тут ведь вот еще какой момент. Ведь о том, что от Могилева идет на него сюда, к Салтановке, к Дашковке, идет корпус Даву. Не знали сил, да. Он узнал от того отряда, в котором находился гарнизон Могилева, еще там какие-то мелкие подразделения, который вышел к нему. Полковник Грессер вывел этот... И сказал, что, ребята, на вас же идет корпус Даву, а корпус Даву – это не корпус нашей армии, где две дивизии. У Даву было раза в два с половиной больше. Нет, у него вообще 7 дивизий, но там сборный корпус, примерно 40 тысяч. Вот, сейчас вот. Гораздо сильнее корпуса Раевского. Да, и безусловно. Вот тогда Раевский доложил об этом Багратиону. Что делать? И вот тогда решение, было, вот это имитировать активностью своих действий, не снижать, имитировать, и Даву поверил в это, что здесь вся вторая армия пытается пробиться на Могилев. Да, и он как бы сгруппировался. Остановился, сгруппировался, сосредоточил все силы. Не весь корпус он не смог, он не успевал. И атаковывал. И как раз встал на пути как бы Раевского. То, что нужно было Багратиону. А тем временем, в это время, через пропоиск... Через Новобыхов они переправились. Пропоиск, через Днепр, Багратион переправился через Днепр. И к Смоленску. Вот. Даву ждал, когда вторая атака будет. Когда продолжится сражение. А они ночью ушли. И утром на другой день их уже там не было. Даже часы, безусловно. Часы, дни, да. Обстановка такая менялась каждый день. И вот представляете, день, когда поэтому... вот эта плотина злополучная, и вот на нее ведет атака с нашей стороны. Они отбивают, неприятель отбивает. Опять через какое-то время очередная волна атаки. Раевский должен был имитировать. Вот опять отбивают. Уже чисто морально солдату тяжело идти там в третий, в четвертый раз, когда он уже уверил, что это бесполезно. И вот именно в такой критический момент нужен какой-то поступок со стороны начальника, из ряда вон выходящий. С самим фактом, как генерал пошел вперед, да еще с детьми, ребята, да вы что? Ну, конечно, да. Но, пишут некоторые, конечно, в порыве они обогнали генерала, все, но потом все равно атака захлебнулась. Потому что она и не могла удастся. И об этом Раевский наверняка знал. Это атака в лоб была, поэтому... То есть здесь все время вот атаки, обходное движение было тоже сделано там не вполне удачно. Французы перехватили его, и как бы все застопорилось. Все застопорилось. С другой стороны, имитация была полная. А самое главное, что добились того, что вторая армия ушла. Да, и армия ушла в итоге. Таким образом соединилась. Если брать основные события войны 12-го года, они все связаны с именем генерала Раевского в том или ином виде. Сражение под Смоленском. Первый день обороны. Это Раевский. Организовал, ведь ушли и Багратион, и Барклай, они были на пути на Рудню. А в это время маневр Наполеона, и фактически Наполеон был уверен, что он возьмет Смоленск, там войск не было, но Раевский успевает свои войска отвести. Он идет в хвосте второй армии. Вот как он пошел с Салтановки в хвосте армии. Да, да, да, да. Так он и на Рудню шел в хвосте. И поэтому адъютант Неверовского, Неверовский защищал это направление с юго-запада на Смоленск. У города Красный. И когда бой начался Неверовского с этой огромной массой конницы Мюрата, то он послал адъютанта. И адъютант первым, пытаясь доложить Багратиону, встретил Раевского и доложил Раевскому. Раевский сразу поворачивает все свои войска. И он, не дожидаясь команды Багратиона, развернул корпус обратно в Смоленск. И таким образом фактически... И ночью они подготовили город к обороне. Да. Ночью. И на следующее утро, когда французы попытались войти... Оказалось, что там уже есть защитники. Да. И они смогли... Это причем был день рождения Наполеона. Хотели подарок сделать императору. Да. Маршал Мишель Нерри решил, подарим город Наполеону. Не удалось. Именно его войска смогли. Потом многодневная оборона Смоленска, которая задержала... Да, два дня боев. Но в ночь с первого дня обороны на второй его сменил корпус Докторова. Да. Но тем не менее, Бородинское сражение. Но тут как бы действительно он... Центр русской позиции. Его корпус занимал центр русской позиции. Потом батарея Раевского как бы... Батарея, которая оборонял Раевский, батарея Кутайсова. Так, да. Но в умах современников осталось именно название батареи как центральный пункт позиции. Батарея Шульмана, которая занимала... Да, подполковник Шульман, артиллерист. Да. А это бригада, как бы, которая входила в корпус Раевского. Батарея Раевского, или курганная батарея, или большой или центральный редут. Полевое укрепление, люнет, сооруженное на возвышенности в курганной высоте между селом Бородино и деревней Семеновская. Центральный опорный пункт русской обороны во время Бородинского сражения. В полосе нахождения 7-го пехотного корпуса генерала Николая Раевского. Отсюда и название. Люнет состоял из двух фасов длиной около 70 метров каждый и двух флангов около 19 метров. В самом люнете были размещены 18 орудий и помещен батальон Полтавского пехотного полка. Неприятель трижды штурмовал люнет. Французские солдаты назвали его «фатальным редутом» и «адской пастью». На самом деле, вот эта атака, контратака на батарею Раевского, когда батарея была первый раз захвачена французами, но всю славу себе, конечно, приписал Алексей Петрович Чермолов. Потому что он якобы ехал вместе с генералом Кутайсовым мимо вот этой батареи и вдруг увидел, что она взята противником. Он, значит, останавливает батальоны, которые отступают, и в виде толпы, значит, берет ее. Но на самом деле есть свидетельство, что как раз части генерала Раевского контратакой взяли эту батарею. Генерал под дивизией его корпуса, то есть полки из этой дивизии. Фактически, во-первых, да. Вот. Но они постоянно стояли именно вот и прикрывали это направление, танкоопасное, как сейчас говорят, то там как раз... Кирасиры опасные. Да. И кавалерия как раз атаковала его. Это характерно для Раевского. Я прошу прощения, что я перебиваю, просто это на мысль навело. Он в своих рапортах о том или ином бое, сражении себя никогда не выпячивал. Вот о той же Салтановке. Он там пишет, что... А дальше итоговая фраза. В сей день все были герои. О всех своих подчиненных. А о себе ни слова. Он не пишет, где он находился, чем он там командовал. Нет. Задача решена. Это в основном воспоминания его подчиненных. Вот, а вот, да. А как представляли к наградам? Ну, он же не сам себя по представлению делал. Он давал представление своих подчиненных. А как обычно писали в формулярном списке, там, о своих достоинствах предпочитаю, должен судить его непосредственно начальник. А его непосредственно начальник был Багратион. Ну, он был, да. Ну, так дело в том, что Багратион был потом, получил ранение в Бородинском сражении. И практически вот он за 12-й год получил только одну награду. Как бы за весь 12-й год. Вот. А представления постоянно шли. Нет, но утверждена была только одна награда. Поэтому... Тут нельзя говорить, что вот забыли или что-то. Именно потому, что Багратион вышел из строя. И начальник штаба вышел из строя. Тоже. И фактически вторая западная армия была слита потом с первой западной армией. Ведь система наград в русской армии, она тоже была достаточно сложной. Вот, важно было подать бумажку. Если не подал бумажку, значит, ты не получил награду. Ну, тут еще кроме бумажек был еще сайт Филя, где Раевский прямо высказался за отставление Москвы, насколько я помню. Да, да, да, да. Тоже ведь надо мужество было иметь. Есть воспоминания Кутузов-то его. Кутузов-то последний же, говорит. Да, конечно, он подытожил. Но Кутузов человек был, как говорится, он правильно, он должен был подытожить. Он не мог навязывать свою волю. Да. Но мы же не знаем о совете в Филях. Не было потому протокола. Что протокола не было. И знаем со слов имеем... участников. И то там. Не всех участников мы знаем, а то такие фрагментарные мало сведения. Мы точный состав участников не знаем этого военного совета. Точный состав мы не знаем. Картину только видели и то. Да, картина – это иллюстрация к войне и миру. Картину не надо путать сюда. Это иллюстрация, это не фотография событий. Так что Раевский, да, участвовал. А вот известно, приехал, он первый говорил или все? Нет, он один из последних приехал. Угу. И Кутузов сказал Ермолову, скажи ему, о чем идет речь. Вообще он не знал даже о сути. Он не знал, зачем его вызвали. То есть момент. Вот сегодня мы знаем, что он поехал на военный совет. А вот он так... считал, что его вызвал главнокомандующий. Зачем? Не знал. И когда он пришел, он посмотрел, видит, кто сидит. Вот. И Ермолов объяснил, что позиция никудышная перед Москвой. Хотя Ермолов был за то, чтобы давать сражение сам. Вот. Но Ермолов потом, у Ермолова уже много вариантов записок. И там вот он пишет, вроде бы в начале, это он не подумавши так достаточно глубоко вот решил, что надо атаковать, Москву а потом сохранить, он все-таки согласился с мнением Кутузова, с мнением Барклая. Но Раевский сразу сказал, что нет, если мы хотим атаковать неожиданно неприятеля, то надо именно атаковать сейчас. Но если мы стремимся сохранить армию, чем он это сказал, не зная, что первым выступал Барклай, и это именно сказал, это та же мысль была, то тогда надо отступить, чтобы сохранить армию. После Бородина, на другой день, когда вот собирались все, кто остался, фактически корпус от его корпуса осталось 1400 человек. А от было? Ну, было 1014, наверное, то есть, минимум. Да, ну, считайте, каждый, две дивизии, десятая часть, потом. Дивизия 6 полков, каждый полк по 2000. И то там это при таком полном составе. Туда пусть 18, но, по крайней мере, пусть не 2000, пусть 1800. 6 полков, когда вот 2 дивизии, 12 полков. Значит, где-то уж, по крайней мере, 1015 было. Не, ну, вторая армия фактически перестала. Хотя они не пополнялись, с начала войны не было пополнений. Мы вот говорим, сражения там, такие-то эпизоды, героизм. А реально-то фактически 1/10 осталось. Сколько же полиглот? Жуть. Ну, потери очень высокие были. Ну, общие потери около 50 тысяч. Я так понимаю, самым чудом-то уцелел вообще-то. Кто, Николай Николаевич? Конечно. Да, был момент, тоже об этом он говорил, что был момент, когда вдруг на батарее Раевского, в районе батареи, когда он не заметил, как гренадеры неприятельские ворвались в редут, и адъютант ему крикнул: «Спасайтесь! Спасайтесь!» И когда он говорит, я повернулся на седле, я увидел в 15 шагах гренадеров неприятельских и ускакал. Так что был такой момент, видимо, это был момент рукопашной схватки. И вот был такой момент. Ну, давайте тогда сейчас будем оставим 12-й год и пойдем уже в Европу, и надо подходить уже к его, так сказать, финалу. Его Во-первых, надо все-таки надо сказать, что Малорославцы сражался. Да, да, конечно. Сражался прекрасно. Нет, он практически потом же вот. Все во всем. Нет, во всяком случае, таких крупных боях, но. Что случилось? Что за нервная горячка произошла? Ну, представьте себе, вообще... Дело в том, что он, например, вот после Салтановского боя, то же самое, опять же, есть свидетельство Дениса Давыдова, он пишет, что, когда вот анализирует вот это его доклад, где он пишет, все были герои, он говорит, что Раевский умолчал о том, что вся правая сторона у него была черной. Это были, как это... контузии от картечных пуль. Синяки, короче говоря. Но контузия – это не тогда, когда пробивает насквозь, а когда ударная волна бьет. Все равно синяк-то получается. Сотрясение мозга фактически. Вот. И, говорит, вся левая сторона у него была, он же об этом умалчивает. И это не только в этом сражении. И до этого, и в том же Смоленске неоднократно контузии были у него. Ранений явных у него был только вот накануне Бородина, и то, он пишет, по собственному недосмотру, он сел на телегу, в которой везли ружья, ну, закрыто сверху было чем-то, он не знал о том, что там везут, ну как, сел на край, и в этот штыком. Момент штык, были примкнутые штыки, и штыком ему икру проткнуло, и он говорит, что я только вот накануне Бородинского сражения смог после этого ранения сесть на лошадь. Ну, как вот так называемого нервного срыва или переутомления, или вот этой череды контузий, он как бы... уходит из армии на какое-то время. Уходит, ну, он уходит, он уходит, он уезжает, он получает. Да, имеется, покидает армию фактически. Покидает, да. Покидает и весной приезжает в армию уже где-то весной, в мае 13-го года. Он не успевает в сражении принять участие в сражении под Люцином, но как командир гренадерского корпуса он уже сражается при Бауцине. Ну и битве народов, ну что ж, понимаешь. Так это особо, это в ноябре. Это ноябрь. После перемирия. Это после перемирия. Вот, а до этого он еще успел отличиться в Бауцинском сражении. Вот. Даже под Кенисхвартой его корпус находился. И потом уже вот после перемирия как раз... его корпус сыграл решающую роль, на самом деле, в Лейпцигском сражении. Потому что как раз французская конница прорвалась и шла на ставку Александра I, где там и австрийский император находился, и прусский король. И как раз его части гренадерские встали на пути в какой-то степени. Ну, не сразу. Построились в каре. Да. Не пустили. Вот, и как бы... И стабилизировали ситуацию. Их появление на поле боя стабилизировали ситуацию. Как бы... Он был ранен. Да. Тяжело? Пулей. У него пуля застряла под ключицей. Но это же вот, вот чуть-чуть здесь. И все. Он не покинул поле боя. Хотя он зажал говорил, рукой. Что... Кровь текла. Он зажал рукой и до конца сражения. А в конце сражения он, ну как, тогда было принято вынимать пулю, она насквозь не пробила. Он сам вынул пулю. Это же без наркоза, вы учтите. Ну да, я понимаю. Вот, сам вынул пулю, ему сделали перевязку, и после этого его отправили все-таки подлечиться, опять же. Я не знаю, доехал он. По-моему, он не ездил в Россию. Нет. Потому что он очень скоро вернулся снова в строй. В Берлине некоторое время находился. А потом, в 2014 году, он вернулся. Но дело в том, что гренадерский корпус не принимал участия ни в одном из боев. Потому что там постоянные такие маневры шли, ходили туда-сюда. Перемещение войск было, потому что в связи с успешными действиями Наполеона. И он находился в так называемом русско-прусском резерве, корпус. И резерв в бой не бросали. Единственное, потом уже вот он только на заключительном этапе кампании, при штурме Парижа, вот он командовал корпусом, и достаточно успешно фактически под его командованием русские войска Париж и взяли. То есть они взяли два предместья по высоте господствовавших над городом. Ворвался. Нет, Бельвиль. И Роменвиль. И когда они взяли эти предместья, Париж был внизу. Там уже сказали так, или, так сказать, вы выбираете. Или мы начинаем Хотите сохранить город, или мы вообще... Обстрел артиллерии и города. Тут уже одеваться французам, если некуда было, они как бы... Поэтому и написано на его могиле. Он был в Смоленске щит. В Париже меч. В Париже меч России. Так. Мы подходим к концу нашей программы. И в конце все-таки мы должны сказать такие как бы обобщающие слова. Хотя, может быть, лучше Пушкина не скажешь, что прозвучало у нас в начале программы. Это человек без предрассудков, сильным характером, чувствительный, вот, яркий, с выдающимся послужным списком, действительно. То есть он участвовал практически во всех кампаниях. Его имя действительно на скрижалях Отечества составляет такое почетное место. Имя Раевского увековечено на многих памятниках у нас. Не только на главном памятнике Бородинского поля, на главном памятнике в Смоленске, установленном еще по программе Николая I, программа 835 года установки 16 памятников на территории России. Он там обозначен, на этих памятниках, эти памятники существуют на сегодня. Если мы даже возьмем столицу, то возьмите, на обелисках Бородинского моста есть имя Раевского, на опорном кольце музея панорамы Бородинской битвы есть имя Раевского, на памятнике вот этом групповом, где Кутузов в окружении всех, и с правой стороны генералы, есть там фигура Раевского в рост на этом памятнике. Теперь, если мы возьмем Смоленск, бюст Раевского есть в Смоленске. Среди бюстов 5 защитников, генералов, командовавших первый и второй день защитой Смоленска. Я уже не говорю об улицах, названии улиц. Тут и Москва, и Смоленск, и Малый Рославец. Тут масса всяких памятников будет. Исполнил свой долг перед Отечеством в высшей степени, а наш долг помнить и вспоминать его, в том числе и в таких программах, которые сейчас уже завершаются. В программах «Час истины» на канале 365. Я благодарю вас за участие в ней. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.